Глава 47. Тут и нормальный поцелуй как раз вполне напрашивался. Пока я предавалась философским раздумьям, что есть магия, и более практическим мыслям, как быстро постичь азы колдовства, если в чужом мире нет интернета, Мишута мастерски разыгрывал обольщение. Драконище извергал вместо пламени один комплимент за другим. Нежно прихватывал меня то за локоть, то за запястье, то за талию. Заглядывал в глаза, как кот из Шрека, и помогал преодолеть воображаемое препятствие. То предупредит насчет излишне колючих веток кустарника, то подскажет о скользкой дорожке, то позаботится, что раз шаль перекосила на бок, как бы я ни наступила и не рухнула на королевские клумбы. Цветы можно и понаряднее высадить, а себя нужно трепетно беречь. «А где у вас растет манго?» Я озадаченно озиралась по сторонам, не поддаваясь соблазняющим играм его высочества. «В закрытой части сада. Хочешь, прогуляемся?» Крякнула в ответ: «Веди!» Долго дракона уговаривать не пришлось. Бредная морда, небось, уже просчитывала схему обольщения в тайном уголке. Я нервно потрясла руками под шалью. Пальцы с золотистыми искрами гудели и пульсировали. В темноте их сияние, пускай слабое, работало не хуже фонаря. И я щеголяла по королевскому саду, как сверкающее огнями привидение. Я унесла из комнаты принца мандарин, чтобы приманить Эдварда вкусным. Теперь не знала, куда его спрятать. «Подержи, пожалуйста», — сунула фрукт принцу. «Взяла на дорожку. Вдруг проголодаемся?» «Как предусмотрительно, Натта!» Принц подхватил мандарин, рассыпался в очередную порцию комплиментов и нежно подправил выбившуюся прядь в моей прическе. И тут меня от чего-то начисто накрыло. Зуд на кончиках пальцев будто требовал разрядки. Я выдернула руку из хватки Мишуты и почесала пальцы о шершавую ткань шали. Мне стало легче, напряжение заметно уменьшилось, но, заметив, что теперь кружево шали переливается разноцветными огнями, как звездное небо, я испуганно пискнула. «Смотри!» Глубоко вздохнула и показала свой фокус дракону. Принц усмехнулся. «Нужны базовые навыки управления магией сейчас», — решительно попросила я. «Кожа нестерпимо чешется». «А что мне за это будет?» — коварно заявил драконище. «Грешно смеяться над больными людьми», — нахмурилась и отвернулась. Обняла себя за плечи и нервно потерла пальцы о шаль. Ткань на месте расчесов сперва приятно замерцала, но вдруг вспыхнула настоящим огнем. Я отскочила от дракона на приличное расстояние, завизжала и в панике, скидывая шаль на бегу, понеслась к фонтану. «Это не Россия, а королевство драконов, и купаться в фонтане никто не запрещал». Пыталась сорвать с плеч горящую тряпку, но только крепче в ней запутывалась. На глазах навернулись слезы. Я горько всхлипнула, и прежде чем разглядел во мраке поблескивающий в лунном свете бортик фонтана, завопила со всей мочи. Принц стоял перед ним и преграждал мне путь. Я резко затормозила. «Он что, чудовищной смерти мне желает? В огне? Я не мать драконов, я не выживу!» И как он так быстро переместился из одного места в другое? Неужели и на такие трюки способен? «Стой!» Голос дракона не предполагал других вариантов. И я притормозила возле него с горящей шалью на плечах. «Неужели между нами совсем нет доверия?» Михаил нахмурился, подошел вплотную и медленно, почти лениво положил крепкие ладони мне на плечи. Под силой его рук огонь притих, погас, и я ощущала только тяжесть рук принца, запах гари и непонятно откуда взявшиеся ароматные ноты любимой карамели. «Натта!» — вдохнул дракон в мои губы. «Я готов на все ради тебя, если ты согласна мне доверять. Только от нас зависит, станем ли мы самыми счастливыми или самыми несчастными». И я замерла, судорожно сглотнула слюну и кивнула, понимая, что на этот раз Мишута прав. Нужно научиться быть с ним честной и открыто говорить о том, что для меня важно. Принц наклонился и скрепил наш молчаливый договор коротким поцелуем. Ну, как поцелуем? Скорее, дружеским рукопожатием, только через губы. Но чего он? Тут и нормальный поцелуй как раз вполне напрашивался. Я качнулась на мысках, искренне желая продолжения. Важно доверие от двух сторон, естественно. «Игра в одни ворота не сделала счастливой еще ни одну пару», — отрапортовала я, укладывая ладони на широкую грудь принца. Мои золотистые крошки вспыхнули на пальцах ярким светом, и рубашка дракона под руками загорелась яростным алым пламенем. Огонь разошелся по тонкой ткани безжалостной вспышкой. Я испугалась и завопила. Наверняка перепугала весь королевский дворец. Сейчас вылезут из окон, увидят меня и обвинят в покушении на принца. «Да за что же мне все это?» — верещала я. А Михаил только расхохотался. Втянул меня, словно дьявол, в бушующее пламя на своей груди и жарко поцеловал. По моему телу прошел электрический разряд, и огонь в одну секунду захлестнул нас обоих с головы до ног.